Глава третья. Я выбрала самое дальнее кресло в гостиной и забилась в него с ногами, иногда от волнения забывая дышать. Воздух в комнате сейчас напоминал густой кисель, так насыщен он был скрытым напряжением. Удивительно, что между Шейном и Маркусом еще молнии не летали. Нет, эта парочка не ругалась. Мужчины просто стояли и напряженно буравили друг друга взглядами. И меня не покидала смутная уверенность, что от смертельного поединка их отделяет всего ничего. Хм, такое чувство, будто они знают друг друга. Но откуда? «Шейн?» — наконец тяжело обронил Маркус. «Маркус», — ответил ему блондин. И опять долгая выматывающая все нервы пауза. Не выдержав, я принялась лихорадочно грызть ногти, совершенно не представляя, чем закончится это затянувшееся молчаливое противостояние. Как бы ни переубивали друг друга прямо на моих глазах. «Господа!» — в этот момент жалобно пискнул Мор. «Почему бы вам немного не расслабиться? Прежде чем вы начнете швырять друг в друга чарами, давайте немного поговорим, а?» Шейн раздраженно дернул уголком рта, Маркус одновременно с этим заиграл желваками. Ох, сдается, эта парочка и впрямь ненавидит друг друга. «Я понимаю ваши чувства», — продолжил увещевать их Мор. «Но сейчас мы на одной стороне, разве не так? И играем против одного противника». Еще одна неполная минута тревожного ожидания, и вдруг Шейн первым отвел глаза. «Мор прав», — глухо сказал он. «Тереза будет только счастлива, если сейчас мы перегрызем друг другу глотки. Образно выражаясь, конечно. Поэтому предлагаю остыть и заключить перемирие». После чего помедлил и неожиданно протянул Маркусу руку. Инквизитор уставился на нее с таким изумлением, как будто ему предложили погладить ядовитую змею. «Я знаю, сколько у тебя ко мне претензий», — добавил с едва уловимой усмешкой блондин. «Давай ты озвучишь их после того, как мы покончим с Терезой». «Какое великодушное предложение!» Маркус зло скривился. «Правда, если мне память не изменяет, однажды мы уже заключали подобное соглашение, а в итоге ты обманул меня». «Согласись, я поступил верно», — Шейн пожал плечами. «Да о чем они вообще толкуют? Что за история такая приключилась в их прошлом?» Маркус тяжело вздохнул, а затем все-таки пожал протянутую ему руку. По-моему, я даже услышала неприятный хруст костей при этом, но ни один из мужчин не повел и бровью. «Перемирие будет временным», — с нажимом проговорил Маркус. «Естественно», — Шейн усмехнулся, и мужчины опустили руки. Я с невольным облегчением выдохнула. «Ну вот, одной проблемой меньше». Но тут же затаило дыхание вновь, когда Маркус обернулся уже ко мне. Темные глаза инквизитора горели раздраженным огнем, уголки рта недовольно скривились. «Думала, сбежать от меня сможешь», — прошипел он, сделав шаг навстречу. «Тесса, от меня еще никто и никогда не убегал». «Да я не...» — пролепетала я, выпалила, ткнув пальцем в притихшего Мора. «Это все он! Это он построил портал! Честное слово, я понятия не имела, что это за гримуар!» Маркус недоверчиво изогнул бровь и искоса глянул на хранителя. «Тесса не врет», — пробурчал тот. «Она и впрямь не знала, какую книгу держит в руках. Ну а потом я цапнул ее за палец, и она стала новой хозяйкой, потому как по-другому и быть не могло». «Безумие какое-то», — Маркус покачал головой. «А кого-нибудь другого ты выбрать не мог? Она же совсем девчонка, наивная и неопытная до безобразия». «Кого?» — мгновенно окрысился Мор. «Ванесса умерла. Я боялся, что Тереза уже на полпути в Глосбург. Мне нужно было немедленно скрыться, сбежать куда-нибудь подальше, и Тесса подходила для этого наилучшим образом». Я нахмурилась, с величайшим недоумением слушая этот разговор. Чем дольше говорила эта троица, тем сильнее нехорошие мысли терзали меня. «Так вы все знакомы, что ли?» — не выдержав, выпалила я. «Но откуда?» В комнате после моего вопроса воцарилось молчание. Шейн, как-то странно усмехнувшись, вернулся к своему креслу и сел. Очертания Мора дрожали, как будто хранитель собирался в любой миг растаять зеленоватым облачком. «Что вы ей рассказали?» — сухо спросил Маркус. Он подошел к столику с напитками, поморщился, посмотрев на мой полный бокал, и я стыдливо потупилась. Вспомнил, наверное, как позорно я набралась вчера. О, небо! А ведь это действительно было только вчера. А кажется, будто целая вечность того момента миновала. «Основное», — глухо проговорил Мор. «Про Терезу и про ее служение богине ночи. Про то, как она убила Таилию и завладела гримуаром. Ну и про Ванессу». «Она в курсе, кто такой Шейн?» Маркус все-таки выбрал одну из бутылок и открыл ее. По комнате поплыл густой можжевеловый запах какой-то крепкой настойки. Не утруждая себя поисками чистого бокала, Маркус сделал глоток прямо из горлышка, замер, пристально глядя на Мора. Судя по всему, тот действительно собирался сбежать от неприятного разговора. К этому моменту хранитель уже стал полупрозрачным, и через него отчетливо просматривалась окружающая обстановка. «Даже не думай, крысеныш», — с притворной лаской протянул Маркус. «Хуже будет». «Да я так», — смущенно пробормотал Мор. «Нет, я понятия не имею о том, кто такой Шейн», — решительно вмешалась я. «Я спросила, демон ли он, а он ответил, что не в прямом смысле. Но я видела, как он меняет обличья». «И много обличий он тебе показал?» С какой-то очень странной интонацией поинтересовался Маркус, вновь все внимание сосредоточив на Шейне, который в ответ лишь безмятежно улыбнулся. «Только паука», — буркнула я. «Но мне и этого хватило с головой». «Паука, стало быть?» Маркус хмыкнул, сделав еще один глоток. Я с сомнением покосилась на свои ногти. Сдается, воздух в комнате опять густеет, а на душе становится все тревожнее и тревожнее. «Да, я не выполнил свою часть сделки», — Шейн пожал плечами. «Я не отказался от той силы, что принадлежит мне по праву». «По всей видимости, и не собираешься отказываться», — практически прошипел Маркус. Я тоскливо покосилась на дверь. «Что-то не нравится мне здесь. Чем дальше, тем больше. Во-первых, я ничего не понимаю в происходящем, а во-вторых, всерьез опасаюсь, что вот-вот в комнате разразится настоящий смертельный поединок. И то, что Маркус и Шейн вроде как заключили перемирие, меня ни капли не успокаивало. Оно ведь временное, а стало быть, в любой момент рискует быть расторгнутым». Было очевидно, что бывший инквизитор пребывал в настоящем бешенстве. Он смотрел на Шейна так, что если бы взглядом можно было убивать, то блондин давным-давно пал бы бездыханным на пол. Мое кресло находилось на приличном расстоянии от этой парочки, но и то я чувствовала, какой упругой волной раздражения и гнева веет от Маркуса. «В настоящий момент я считаю это неразумным», — тщательно подбирая слова, проговорил Шейн, без малейшего признака страха, глядя на Маркуса снизу вверх. «По крайней мере, до сих пор, пока жива Тереза. Между прочим, я свою часть сделки выполнил». Видимо, Маркус относился к числу тех людей, которые в приступе бешенства голос не повышают, а понижают. Вот и теперь он почти шептал. «Я ушел из Инквизиции». «Это твои проблемы?» Шейн хладнокровно усмехнулся. «И раз уж ты об этом заговорил, то я предупреждал тебя о том, что ты поступаешь глупо. Останься ты в Макнадзоре, проблем у нас было бы на порядок меньше». Я не выдержала и тоненько застонала. В висках застучали первые, пока еще не смелые молоточки пробуждающейся мигрени. О небо, у меня сейчас голова, по-моему, взорвется. В какую интригу я умудрилась вляпаться? Пожалуй, сейчас я бы с превеликой радостью вернулась к изменщику Бриону. В конце концов, он был не таким уж и плохим парнем. Заботился обо мне, баловал и не пытался втянуть в нечто смертельно опасное. «Господа!» — в очередной раз взмолился Мор. «Ну хватит, право слово. Я понимаю, Маркус, что у тебя накипело. Однако остынь. Смотрите, вы перепугали Тессу до невозможности. Мгновенно я оказалась в перекрестии двух взглядов. Спокойного Шейна и откровенно оценивающего Маркуса. «Я не то чтобы боюсь», — почему-то начала я оправдываться, заметив на лице Маркуса знакомую брезгливую мину. «Просто я ничего не понимаю». Маркус выразительно закатил глаза к потолку. «Да уж», — пробурчал себе под нос. «Мор, ты болван, нашел, кому гримуар отдать». Я немедленно оскорбилась до глубины души. Подумать только, а я еще заигрывала с этим невоспитанным нахалом. Да, он помог мне с Брионом, но это не значит, что он имеет право меня постоянно оскорблять. «Знаете что?» — звенящим от обиды голосом проговорила я. «Вообще-то я не напрашивалась, и Терезу убивать я не собираюсь, поэтому отправьте меня домой и ищите себе новую ведьму для великой цели спасения человечества». После чего встала с твердым намерением отправиться во свояси. Правда, успела я сделать всего пару шагов, как услышала усталый голос инквизитора. «Тесса, сядь». «Не буду», — фыркнула я. «Я уже поняла, что совершенно не подхожу для ваших целей. Да и не нравится мне все это, поэтому просто оставьте меня в покое, и все». «Уже слишком поздно, Тесса». Это прозвучало настолько таинственно, и что скрывать пугающе, что я не выдержала и все-таки глянула на Маркуса через плечо. «То есть?» — спросила с недоумением. «У нас нет времени, чтобы искать новую ведьму». Маркус покачал головой. «Смерть твоей тети доказала, что Тереза стала слишком сильна, раз проклятие сработало без привязки к определенному человеку». «Кстати, странно, что Тереза не поквиталась прежде с тобой», — с сухим смешком проговорил Шейн. «К тебе-то у нее претензий никак не меньше». «Я предпринял определенные меры предосторожности», — пробурчал Маркус. «А я вспомнила его дом и то количество защитных заклинаний, которые были установлены на нем. Что ж, вполне логичный поступок с его стороны, раз он умудрился вызвать неудовольствие верховной ведьмы Грега». «Маркус, между прочим, в венах Тессы течет кровь рода Гремгольд», — внезапно произнес Мор. «Так что мой выбор не лишен смысла». «Правда?» Маркус высоко вздернул брови, одарив меня очередным тяжелым взглядом. И на дне его зрачков я с замиранием сердца заметила огонек злости, разочарования, отвращения. В любом случае, явно какой-то негативной эмоции. «Ладно, не будем томить девочку». Шейн в этот момент пожал плечами и тоже встал, с сарказмом спросил, обращаясь к Маркусу. «Ты ей расскажешь? Или предоставишь эту честь мне?» Маркус взболтал бутылку, которую по-прежнему держал в руках, и надолго припал к ней, сделал несколько жадных глубоких глотков, после чего буквально отшвырнул от себя. «Тесса, Тереза, моя жена», — глухо проговорил он. Я беззвучно приоткрыла рот, не в силах выразить своего удивления. Тереза Гремгольд, верховная ведьма Грега, женщина, приносящая кровавые жертвы богине ночи, жена инквизитора, некогда возглавляющего ведьмнадзор? «Да-да, ты не ослышалась». Маркус скривился так сильно, как будто признание доставило ему физическую боль. «Ты должно быть в курсе, что именно я расследовал преступление ведьм-отступниц год назад. Человек я всегда был въедливый, и если бы не Тереза, то наверняка докопался бы до сути. И она это прекрасно понимала, поэтому сделала все, лишь бы отвлечь мое внимание». Он криво ухмыльнулся и добавил с нескрываемым сожалением. «Увы, стыдно признаться, но ей не составило это особого труда. Что скрывать очевидное? Женщина она очень эффектная и красивая». Мое сердце почему-то неприятно сжалось от столь откровенного признания инквизитора. Но я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Не уверена, что у меня это получилось в достаточной мере, потому что я перехватила извительную усмешку Шейна, обращенную ко мне. Однако блондин ничего не сказал, а Маркус уже продолжал. «Наш роман был настолько стремительным и страстным, что я совершенно потерял голову. — негромко сказал он. «Уже позже, вернувшись в Даррес, я перечитал допросы тех ведьм, которых в итоге казнили. И у меня волосы на голове зашевелились от дикого количества нестыковок в их показаниях, но тогда я в буквальном смысле слова оглох и ослеп. Слышал только то, что нашептывала мне Тереза, и видел только то, что она хотела мне продемонстрировать. Да что там? Я даже не помню, как сделал ей предложение. Зато в моей памяти остался тот дикий слепой восторг, когда она ответила мне согласием, и наша первая брачная ночь. О, поверь, никогда в жизни я не испытывал ничего даже близко похожего по уровню страсти и наслаждения». Усмешка Шейна стала шире и еще ядовитее, и я торопливо опустила голову, пряча выражение лица. «Ну и подумаешь, мне в любом случае абсолютно плевать на откровения Маркуса». «Наша первая брачная ночь была и последней», — тихо завершил Маркус, вряд ли догадываясь, насколько мне неприятно слушать его признание. После чего не сел, а буквально рухнул в ближайшее кресло, закрыв лицо руками и чуть слышно застонав. «Нет, это не было магией», — ответил Шейн на тот вопрос, который так и крутился на моем языке. Маркус действительно втюрился по уши. Как ни странно, но в голосе блондина при этом прозвучала не насмешка, а сочувствие. «Если бы это была магия, я бы почувствовал», — все так же, не отнимая ладони от лица, проговорил Маркус. «Тесса, мне самому очень больно и неприятно это говорить. Но в данном случае мне нет никакого оправдания. Я был совершенно ослеплен любовью. Превратился в глупого тупого осла, которому Тереза с легкостью скормила свою ложь». После чего, не глядя, нащупал бутылку, на дне которой еще плескались остатки настойки, и вновь припал к ней. Я с сомнением покачала головой. Да если бы я выпила хоть треть того, что уже выдул Маркус, то давным-давно позорно отрубилась бы, а у него даже язык не заплетается. «И почему же ваша первая брачная ночь оказалась последней?» — поинтересовалась я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее и ровнее. «Потому что в эту же ночь я попытался его убить», — меланхолично ответил Шейн. «И мне это почти удалось». И опять я некрасиво раззявила рот от столь удивительных откровений. Правда, спохватившись, тут же его захлопнула. А ведь я видела шрам на боку Маркуса и еще подумала, что ранение было очень серьезным. Правда, тогда мне показалось, что это произошло не так давно. «Раны от когтей демона заживают очень долго», — все с той же ленцой сообщил мне Шейн. «Ты же сам сказал, что не демон», — настороженно протянула я. «Да неужели?» — насмешливо удивился Шейн. «Если мне память не изменяет, а она мне никогда не изменяет, то дословно я сказал, что не демон в общепринятом смысле слова». После чего вновь самым наглым образом замолчал. «И?» — вопросительно протянула я, осознав, что продолжение не последует. «Дело в том, что я... как бы так сформулировать? Предшественник Маркуса». Шейн пару раз прошелся по комнате, затем остановился напротив меня и скрестил на груди руки. «Что, ты бывший муж Терезы?» Я не удержалась и фыркнула было от смеха. Правда, тут же посерьезнела, когда увидела, каким гневом полыхнули светлые глаза блондина. «Сдается, я начинаю завидовать Терезе. Я никогда не считала себя дурнушкой и, в общем-то, не страдала от недостатка поклонников. Но я точно ей в подметке не гожусь». «Нет, брачными узами мы не были связаны», — пробурчал Шейн. «К счастью для меня. Хотя не скрою, предложение я ей делал, и не раз. Ради ее благосклонности даже стал тем, кем теперь являюсь». Последнюю фразу Шейн выпалил с нескрываемым раздражением, одновременно с этим в его глазах опять полыхнул огонь, потом затаился на дне зрачков ярко-алыми точками, как будто я смотрела на еще не остывшие угли. Это зрелище и притягивало, и пугало, а еще оно ясно давало понять, что передо мной действительно не человек. «Демоны, тебя раздери!» «Тогда кто ты?» — выдохнула я. «Я маг, который в свое время имел глупость пообещать душу богу хаоса», — сказал Шейн. «Это была своего рода плата за силу, которая мне в итоге досталась. Но главного условия сделки бог хаоса не выполнил. Тереза не стала моей, поэтому, собственно, в некотором роде я остался человеком». Помолчал и вдруг спросил. «Тесса, как по-твоему, сколько мне лет?» Я внимательно посмотрела на блондина. Тот ответил мне спокойной улыбкой. Багровые искры в его глазах уже погасли, и он выглядел совершенно обычным человеком. Ну, почти. Хм, вопрос явно с подвохом. Шейн выглядит ровесником Маркуса, а последнему, наверное, чуть больше 30. Поэтому пойдем от обратного. 100? Неуверенно предположила я. Лицо блондина вытянулось в немом удивлении, кончики рта раздраженно дернулись вниз. 200? Тут же исправилась я. Под пристальным немигающим взором блондина мне было ну очень неуютно. Почему он так глазеет на меня? Как будто в мыслях уже убил и сейчас раздумывает, куда надлежит спрятать тело. Гнетущую тишину в комнате внезапно нарушило хихиканье. Маркус, который все это время кусал губы, силясь сохранить как можно более независимый и равнодушный вид, все-таки не выдержал. Сначала издал слабый смешок, а потом и вовсе грохнул хохотом. Спрятал лицо в ладонях, приглушенно всхлипывая от все новых и новых раскатов смеха. Шейн мгновенно развернулся к инквизитору, одарил его мрачным взглядом и буквально прошипел. «Не вижу ничего забавного». «Шейн! Видел бы ты себя сейчас!» Маркус осторожно отнял ладони от лица. С широченной улыбкой уставился на блондина, поинтересовался с ехицей. «И что тебя так возмутило в предположении Тессы?» «Неужели я так старо выгляжу?» Шейн, проигнорировав его вопрос, подскочил к зеркалу в дальнем углу комнаты. С сомнением уставился на свое отражение, затем обернулся, невежливо ткнул в меня указательным пальцем и спросил. «С чего ты решила, будто мне 200?» «Да что за муха его укусила? Ишь, как взвился на месте! Я думала, только женщины обижаются, когда на кокетливый вопрос о своем возрасте получают нелицеприятный ответ с явным завышением лет. «Ты сам сказал, что тебе столько лет, что давно плевать на приличие», — честно ответила я. «В принципе, выглядишь ты ровесником Маркуса, даже чуть старше. Но если бы я сказала, что тебе 30 или 40, то точно бы ошиблась. Разве нет?» Шейн после этого с нескрываемым облегчением перевел дыхание, в последний раз покосился в зеркало и отошел от него. «Мне, конечно, не 200 лет», — проговорил он сухо. «И даже не 100, а всего 70». «Ты неплохо сохранился», — елейно проговорила я, решив приободрить Шейна, а то, по-моему, он обиделся на меня. Вышло, правда, не очень. Маркус опять сдавленно захрюкал, а правый глаз Шейна как-то подозрительно задергался. Блондин на короткий миг зажмурился, несколько раз глубоко втянул в себя воздух, каждый раз при этом выдыхая через рот, а затем хмуро посмотрел на меня. «Тереза Грэмгольд является верховной ведьмой уже 30 лет», — пробурчал он. «По традиции, на церемонию передачи власти всегда приглашаются представители магического надзора. В то время я как раз руководил ведьминским отделением, приехал в Грег и в Даррес больше не вернулся. Отправил письмо с заявлением об увольнении по собственному желанию. Конечно, меня пытались переубедить. Помнится, ко мне целая делегация магов явилась, которая пыталась убедиться, точно ли я не попал под влияние каких-нибудь чар. Но после нескольких проверок от меня отстали». «О, так ты предшественник Маркуса не только в постели Верховной Ведьмы, невольно вырвалась у меня, но и по работе». И тут же пожалела, что вообще рот открыла. Шейн наотмашь полоснул меня возмущенным взглядом, воздух в гостиной мгновенно похолодел, удивительно, что снег не пошел. Не отводя от меня глаз, блондин шагнул вперед, недвусмысленно сжав кулаки. «Шейн!» — почти не разжимая губ, обронил Маркус. Он мгновенно вскочил, в свою очередь скользнул вперед, встав между мной и блондином. Несколько минут царило напряженное молчание, такое густое и плотное, что я дышала через раз. Но, наконец, блондин издал тихий сдавленный смешок. «Пожалуй, ты права», — проговорил спокойно. Добавил с едва заметным одобрением. «А в твоих жилах действительно течет кровь рода Грэмгольд. До сего момента так вывести меня из себя могла только Тереза». Сомнительный комплимент, если честно. Шейн отошел к столику с напитками. Выбрал пузатую бутылку с темно-ореховым содержимым, распечатал ее и, повторяя действия Маркуса, надолго приложился к горлышку. Инквизитор не заставил себя долго ждать, тоже сделав несколько глубоких глотков можжевелового напитка, неторопливо вернувшись в кресло. Я покрепче сжала губы. Эта парочка глушит крепкий алкоголь, будто обычную воду. Как бы ни напились на моих глазах. «Как я понимаю, ты тоже влюбился в Терезу», — подчеркнуто ровно проговорила я, стараясь, чтобы голос ненароком не дрогнул. Жуть, как любопытно, что же такого необычного в верховной ведьме, раз мужчины в нее влюбляются без памяти. Да не абы какие, а сильные маги-инквизиторы, которые, по идее, должны быть очень устойчивы к действию ведьминских любовных чар. К слову, я встречалась с Терезой лично лишь однажды, когда она вручала мне диплом о завершении грекской ведьминской школы, и тогда она не произвела на меня особого впечатления. Да, в красоте ей не откажешь. Темноволосая, зеленоглазая, высокая, с прекрасно очерченными скулами и пухлыми губами. Но бросать из-за нее карьеру в магическом надзоре... А впрочем, я не мужчина, поэтому пристрастна. «Влюбился», — с какой-то странной интонацией протянул Шейн. «Нет, Тесса, это неправильное слово. Я был одержим ею. Даже миг, проведенный без нее, казался мне вечностью, наполненной одними страданиями. Больше всего на свете я хотел никогда не расставаться с нею, и какое-то время я был счастлив, Тесса. Действительно счастлив». «До тех пор, пока от тебя не отвязались бывшие коллеги с благородным желанием вправить поехавшие мозги», — заметил Мор. Хранитель гримуара, все это время мудро помалкивающий, ловким стремительным прыжком перемахнул ко мне на кресло и удобно устроился на моем плече. «А ведь я пытался тебя предупредить», — с явным неодобрением продолжил Мор. «Прямо рассказать тебе о преступлениях Терезы я не мог, но отправлял тебе недвусмысленные сны. Однако ты взял и разболтал их содержимое Терезе, после чего мне ой как не поздоровилось». Шейн дернул щекой, нервно взболтал содержимое бутылки, которую по-прежнему сжимал в руках. «Как бы то ни было, но прошло чуть больше года, и Тереза стала все чаще избегать моего общества», — сказал он. На мое недовольство она постоянно отвечала, что слишком занята, мол, столько дел в Греге, столько проблем, и ни одного стоящего помощника рядом. И я? Я сделал глупость. Я подумал, что слишком слаб в ее глазах, поэтому она не может поручить мне никаких заданий. Тереза умело подталкивала меня к мысли, что обычный сильный маг рядом ей не нужен, ей нужен некто иной. Верный соратник, человек с легендарной мощью. А для этого требуется самая малость — заключить договор с богом хаоса. Я ему свою душу, он мне власть, о которой обычный смертный может лишь мечтать, и Терезу. И впрямь глупость, я неодобрительно цокнула языком. «Шейн, ты же работал в магическом надзоре, занимал там далеко не последнюю должность. Как? Ну как ты пошел на сделку с тьмой?» «Дзынь!» Я испуганно дернулась, когда бутылка в руках Шейна разлетелась на тысячи осколков. С такой силой он сжал пальцы. На белоснежный ковер потоком хлынул алкоголь, густо перемешанный с его кровью. Блондин недовольно махнул рукой, стряхнув остатки стекла на пол. Взглянул на пораненную ладонь, и я с замиранием сердца заметила, как глубокие порезы начали затягиваться прямо на глазах. «Этот же вопрос я задаю себе лет 20, не меньше», — пробормотал он себе под нос. «Но ты ведь не стал демоном, так?» — на всякий случай уточнила я. «У тебя проблемы с памятью?» — резко спросил Шейн. «По-моему, я говорил тебе это уже не раз». Я обиженно насупилась. «Зачем же грубить?» Шейн так ни разу прямо не ответил на вопрос, кто же он. «Откуда мне знать, что означают его в высшей степени загадочные намеки? Я никогда в жизни не увлекалась темным колдовством». «Шейн пока не демон», — внезапно подал голос Маркус, который с любопытством слушал наш разговор. «Основное условие его сделки с богом хаоса не было выполнено. Тереза не стала его женщиной, как он того жаждал. Но и человеком он после этого быть перестал. Приобрел способность изменять свой вид, получил силу, о которой обычный смертный может только мечтать. А про его способности к регенерации и говорить нечего. Да ты и сама их только что наблюдала». «Тереза сама проводила этот ритуал», — сказал Шейн. «Естественно, она не хотела терять независимость, поэтому, думаю, слегка подправила некоторые детали обряда. Ее вполне устраивало то, кем я стал в итоге. Пусть и не демон, но сильнее мага в Трибаде нет, а скорее всего и во всем мире». Краем глаза я заметила, как Маркус презрительно усмехнулся после столь смелого утверждения, явно не согласный с ним, но спорить с Шейном он не стал. Вместо этого откинулся на спинку кресла, поспешно спрятав ухмылку. «Этот дом создал я, Тесса», — Шейн широко развел руки. «Это было наше с Терезой любовное гнездышко. Сюда я переносил ее, когда она снисходила до меня. Добраться сюда можно только порталом, причем обычный маг не сумеет его построить, если прежде тут не бывал. Да даже если и бывал, это выпьет все его силы. Я не поскупился на заклинания, искажающие реальность. Представить себе не можешь, сколько ночей мы провели здесь, только вдвоем, в томной неге, наслаждаясь друг другом». Я почувствовала, как мои щеки потеплели от столь смелых откровений. Голос Шейна звучал так бархатно, с такой чувственной хрипотцой, что мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Но куда важнее то, что я увидела, как Маркус скривился после этих слов. Опять откупорил бутылку и надолго припал к ней, почти осушив за раз. Я поспешно отвела глаза. «Ну и подумаешь, мне-то что за беда от этого?» Шейн тем временем не торопился продолжать. Он замер отсутствующим взглядом, уставившись поверх моей головы. На его губах застыла легкая мечтательная улыбка, как будто в мыслях он вновь переживал эти романтические моменты с Терезой. От пришедшей в голову догадки меня аж подкинуло в кресле с такой силой, что Мор, удобно примостившийся на моем плече, едва не свалился. «Эй, ты чего?» – прошуршал возмущенно, покрепче вцепляясь коготками в мое платье. «Чего дергаешься, как припадочная?» «Другими словами, Тереза знает про существование этого дома?» — спросила я тонким, срывающимся от волнения голоском. «И в любой момент может сюда заявиться? Более того, на мне сейчас ее платье?» Шейн медленно моргнул и посмотрел на меня. «Думаешь, что Тереза явится сюда?» — скептически вопросил он. «Тесса, я очень в этом сомневаюсь. Год назад, когда она принялась охмурять Маркуса, не стесняясь моего присутствия, мы крупно поссорились. И я покинул Грег, заявив, что ноги моей больше там не будет». «Но прежде едва не располовинил меня», — буркнул Маркус. «Сам виноват», — огрызнулся Шейн. «Да, за прошедшие годы мои чувства к Терезе остыли, но ваша свадьба взбесила меня до невозможности, а особенно ваша брачная ночь». «Сам виноват», — передразнил его Маркус. «Подглядывать не надо было. И говоря откровенно, тебе дико повезло, что в момент нападения я был... немного не в форме. Иначе наш поединок закончился бы с другим итогом». «Желаешь повторить? Как вижу, сейчас ты одет, а следовательно, схватка будет честной». Маркус уже был на ногах, при этом его движения я вообще не заметила. Только что он с линцой покачивал бутылкой, удобно развалившись в кресле, как вдруг оказался напротив Шейна. Я мученически возвела глаза к потолку. «О, небо! По-моему, эта парочка никогда не угомонится в попытках прикончить друг друга». «Любезнейшие», — вдруг проскрипел Мор. «Вы договорились на время забыть о своих разногласиях? По крайней мере, до тех пор, пока у нас общий враг?» Несколько секунд мужчины буравили друг друга немигающими взглядами, грозно играя желваками. Наконец, словно по команде, одновременно сделали шаг назад. «Другими словами, Тереза все-таки может заявиться сюда?» Поторопилась я вернуться к той теме, которая по вполне понятным причинам волновала меня больше прочего. «Могущественными союзниками не разбрасываются. Вдруг она решит помириться с тобой?» «Крайне маловероятно», — Шейн покачал головой. «Тесса. В общем, после того, как я чуть не убил Маркуса, у меня состоялся очень неприятный разговор с Терезой. Я поставил, так сказать, вопрос ребром. Или она выполняет свое обещание и уходит со мной, или же мы навсегда расстаемся». Шейн вдруг запнулся. На его высоких острых скулах вспыхнул чахоточный румянец, который до нельзя странно выглядел на его бледной коже. «Как понимаю, Тереза отказалась», — прозорливо заметила я. «Не просто отказалась», — глухо прошептал Шейн, зажмурившись. «Она наговорила мне такого». Неполную минуту молчал, явно мысленно переживая вновь те события. «Как бы то ни было, но я понял, что Тереза просто меня использовала», — сухо завершил он. «И я... я вспылил. Пообещал, что убью ее, если мы когда-нибудь встретимся. После чего покинул Грег». Последнюю фразу Шейн почти выкрикнул. Осколки бутылки неприятно захрустели под подошвами его сапог, когда он подошел к ближайшему креслу и не сел, а рухнул в него. «Тебе нечего бояться, Тесса», — презрительно бросил напоследок. «Тереза не сумасшедшая. Она не пойдет на прямой конфликт со мной, потому как знает, что я уничтожу ее». «Вот и отлично», — обрадовалась я. «Вот и замечательно. В таком случае, зачем вам я? Сами разберитесь с Терезой. Я все равно неумеха и полный профан в магии». Вскочила со своего места и спросила у Мора, который не думал покидать моего плеча. «Ну что, подбросишь до дома? Построй быстренько портал до дома Ванессы». Мор хихикнул и зеленой молнией перепрыгнул к гримуару. Уселся на обложке, обвив себя длинным чешуйчатым хвостом. «Тесса, не хотелось бы тебя разочаровывать, но с Терезой покончить придется именно тебе», — сообщил он. «Но почему?» — взвыла я от огорчения. «Какого демона вы ко мне привязались? Тут присутствуют двое обиженных мужчин. Вот пусть они и разбираются с верховной ведьмой, которая, собственно, их и обидела. Лично мне Тереза ничего дурного не сделала». «Она убила Ванессу», — напомнил мне Мор. «Воспользовалась наведенным проклятием». «Мне, безусловно, очень жаль тетушку», — я притворно всхлипнула. «Но я ее никогда в жизни не видела. Да и она хороша, нечего было гримуар красть». «А не боишься, что Тереза вновь шарахнет смертельными чарами?» — полюбопытствовал на сей раз Маркус. «Гримуар теперь твой, а следовательно и проклятие достанется тебе». «Тогда я подожду вас здесь». Я сразу же опустилась обратно в кресло и смиренно сложила на коленях руки. «Шейн, ты сказал, что этот дом защищен от любого магического воздействия? Вот и славненько. Еды тут много, от голода не умру. Уверена, справитесь вы быстро». Подумала немного и добавила елейным голосочком. «Команда из вас выйдет преотличная». Шейн и Маркус переглянулись, потом дружно уставились на меня. А Мор так и вовсе не отводил от меня пылающих призрачным изумрудным пламенем глазенок. «А что такого?» — удивилась я, без особых проблем ощутив недовольство остальных. «Помнится, и ты, Маркус, и ты, Шейн, весьма скептически отнеслись к моим талантам ведьмы. Не буду мешаться под ногами профессионалов». «Тесса, как ты не понимаешь?» — устало выдохнул Маркус. «Терезу должна убить именно ты». «А почему?» — въедливо поинтересовалась я. «Кто это сказал?» «Иначе тебе не занять место Терезы», — обронил инквизитор. «Пф!» Я легкомысленно надула щеки. Обойдусь и без этого счастья. А гримуар? Не унимался Маркус. Он может принадлежать только верховной ведьме. Тереза больше 20 лет обходилась без этой книженции, напомнила я. Книженции? А это взвыл уже Мор. Да как ты смеешь? Это же... Это реликвия, самая ценная реликвия Грега. Слушай, ты сам сказал, что без проблем можешь отказаться от новой хозяйки, если она покажется тебе недостойной, огрызнулась я. Вот и откажись. После того, как с Терезой будет покончено, пусть тебя организуют смотрины грегских ведьм, и перейдешь к самой достойной из них. Я возражать не собираюсь. Маркус одним гигантским глотком допил плескавшиеся в бутылке остатки можжевеловой настойки. Сгорбился, вцепившись в густые темные волосы руками, и несколько раз хорошенько их дернул, утомленный спором. Я так старательно улыбалась, глядя поочередно на всех присутствующих, что от напряжения у меня заныли щеки. «Тесса!» — наконец медленно начал он. Поднял голову и хмуро посмотрел на меня. «Видишь ли, если я или Шейн убьем Терезу, то это будет именно убийством. Пока в глазах общества она абсолютно законопослушная ведьма. И потом, как ты себе это представляешь? Если я заявлюсь в Грег и покончу с ней, то меня навеки вечные кинут в тюрьму. Тут же всплывет тот факт, что мы до сих пор женаты, все решат, что это убийство из-за ревности. Тогда пусть Шейн с ней расправится», — я пожала плечами. «Он почти демон, с легкостью уйдет от преследования, спрячется опять в этом доме». «Я не могу», — почти не разжимая губ оборвал меня блондин. «Тесса, я...» «В общем, я дал слово Терезе, что никогда в жизни не причиню ей вреда первым. Конечно, если она нападет на меня, то я буду защищаться, но Тереза не настолько глупа». «Спровоцируй ее», — парировала я. «Закрути роман на ее глазах с какой-нибудь хорошенькой девицей. Ведьмы страшные собственницы. Если она увидит, что ты воспылал чувствами к кому-то другому, то обязательно обозлится. А если застанет вас в пикантной ситуации, то и проклятием шарахнет». «Откуда такая уверенность?» — фыркнул Шейн. «Я-то своего жениха прокляла, когда увидела, как он с моей лучшей подругой развлекается». Вздохнула и грустно добавила. «Уже жалею об этом. Брион хоть и подлый изменщик, но ни в какие смертельно опасные авантюры меня не пытался втянуть». «Ага, всего лишь хотел отправить тебя на пару месяцев в тюрьму», — непрошено влез Маркус. «А прежде едва не пересчитал тебе все зубы». Я открыла рот, желая ответить чем-нибудь резким, да так и застыла, мысленно признав правоту Маркуса. «Ай, да что там спорить? Брион и в самом деле оказался настоящим мерзавцем». «Даже так?» — изумленно переспросил Шейн и недовольно качнул головой. Пробормотал себе под нос, никому в сущности не обращаясь. «Жаль, меня рядом не было. А то преподал бы кое-кому парочку уроков этикета». «Зато я рядом был», — отозвался Маркус. Шейн медленно растянул губы в улыбке. На первый взгляд совершенно обычной, вот только кровь в моих жилах почему-то превратилась в жидкий лед. Полагаю, Бриону дико повезло, что он встретился с Маркусом, а не с Шейном. Даже страшно представить, на что способен блондин в гневе. «В любом случае мой план сработает», — уверенно проговорила я, торопясь вернуться к начальной теме. «Шейн, поверь, Тереза будет в ярости, если увидит себя довольного жизнью и влюбленного в кого-то еще. Да она тебя голыми руками попытается разорвать». «Между прочим, и впрямь интересная идея», — неожиданно проскрипел Мор. Знакомой молнией перемахнул на плечо к Маркусу, вцепился острыми коготками в его темную шелковую рубашку, а мордочку буквально втиснул в ухо, что-то нашептывая. При виде этой картины я нахмурилась. «Мор, к слову, а почему Маркус тебя видит?» — спросила я. «И слышит. Ты уверял меня, что на это способны только ведьмы?» Мор, однако, проигнорировал мой вопрос. Он по-прежнему шептал что-то на ухо инквизитору. И чем дольше вещал хранитель, тем более сосредоточенное лицо становилось у последнего. Что-то мне это совсем не нравится. Любопытно, наконец резюмировал Маркус. Отставил в сторону бутылку, которая к этому моменту и без того опустела, и о чем-то глубоко задумался. Мор тем временем перепрыгнул к Шейну на колени, но шептать ни о чем не стал. А впрочем, я уже убедилась, что эта парочка прекрасно общается мысленно. «Занимательно», — почти сразу протянул Шейн. «А главное, может сработать». Под ложечкой неприятно засосало. Понятия не имею, что этот крысёныш им наговорил, но заранее уверена, что я в восторг от его предложения не приду. «Да, так и поступим», — неожиданно воскликнул Маркус, посмотрел на меня и заявил. «Тесса, ты станешь моей любовницей».